Таня открыла расшифровку заседания комиссии Американской антропологической ассоциации за 1 октября 1998 года и быстро перевела ее на русский. «Дэвид Брум, напоминаю, мистер Гарин, что вы находитесь в суде, и раз уж вы соизволили прийти, вам придется отвечать на вопросы». Юрий Гарин молчит. «Дэвид Брум, во время прошлого заседания вы обвиняли своего коллегу, мистера Кеннета, в предвзятости. Не могли бы вы пояснить этот момент?» Юрий Гарин молчит. «Дэвид Брум, сегодня у вас есть прекрасная возможность рассказать нам, что на самом деле случилось на рифе». Юрий Гарин молчит. «Дэвид Брум, мистер Гарин». Юрий Гарин, вы знаете, что случилось. «Дэвид Брум, для протокола нам необходимо услышать это от вас». Юрий Гарин, они перебили друг друга. «Дэвид Брум, кто они?» Юрий Гарин, туземцы. «Дэвид Брум, это произошло при вас?» Юрий Гарин молчит. «Дэвид Брум, ваш коллега, мистер Кеннет, утверждает, что вы приехали на остров с целым ящиком ножей, мачете и алкоголя. Испаивали туземцев, чтобы, цитирую, «развязать им языки». А еще раздавали им мачете и стравливали друг с другом». Юрий Гарин, он мне не коллега. «Дэвид Брум, отвечайте на вопрос». Юрий Гарин, я не слышал вопроса. «Дэвид Брум, вы действительно считаете, что спаивание и вооружение туземцев — это этичный способ проведения полевых исследований?» Юрий Гарин, вы когда-нибудь бывали в экспедициях, мистер Брум? Работали в поле? Жили годами среди туземцев? Дэвид Брум, мистер Гарин, напоминаю, мы задаем вопросы, вы отвечаете. Такова процедура. Отвечайте на вопрос. Юрий Гарин, собирать данные для исследований, мистер Брум, это тяжелый труд. Это как подбирать отмычки к замку. Особенно, когда изучаешь культуру забвения. В племени Кахахаси считается неуважительным произносить вслух имена, любые имена. А произнести вслух имя мертвого родственника — это смертельное оскорбление. Табу. За такое убивают. Каким образом, скажите мне, я должен собирать генеалогические данные о людях, для которых произнесение имени вслух — это табу? Когда ты сталкиваешься с настолько закрытой системой, приходится импровизировать. Дэвид Брум. Да-да, мистер Гарин, спасибо. Я наслышан о ваших импровизациях. Одна из них, похоже, привела к истреблению целого народа. Вам есть что сказать по этому поводу? Юрий Гарин. Неразборчиво. Дэвид Брум. Говорите громче, мистер Гарин. Юрий Гарин. Пост хок, эрго проптер хок.